Я на волю, как из клетки, сизым голубком. Ночью красные ракетки в темно-голубом. Хороводит ветер верный, лето за горой. Не последним и не первым я вернусь домой. Я вернусь домой. Дым стопками, пыль прожженная летает. Ты сопками окруженная святая угольком. Щелканет в обморок судьба. Снег упадет, ожерелье над тайгою. Смерть украдет, выпьем тело молодое табаком. Да вареньем по губам. Я на волю, как из клетки, сизым голубком. Рассекли звонков разметки, двери сапогом. За меня споют бураны темного двора. Как тогда забрали рано, так пришел с утра. Так пришел с утра. Дым стопками, пыль прожженная летает. Ты сопками окруженная святая угольком. Щелканет в обморок судьба. Снег упадет, ожерелье над тайгою. Смерть украдет, выпьем тело молодое табаком. Да вареньем по губам. Как из клетки сизым головком. Ночью красные ракетки в темно-голубом. Хороводит ветер верный, лето за горой. Не последним и не первым я вернусь домой. Я вернусь домой. Пыль прожженная летает. Ты сопками окруженная святая угольком. Щелканет в обморок судьба. Снег упадет, ожерелье бою. Смерть украдет, выпьем тело молодое табаком.